стол был разгромлен, остатки фрикасе разметаны по полу и щедро засыпаны осколками. В диване зияло несколько дыр. Маруся сидела на подоконнике, поджав ноги, около нее трясся Тузик, Аркадий с белым лицом сидел в углу, держась за челюсть. Ни Севки, ни Зайки, как, впрочем, и самого Рифата с Ритой, не наблюдалось. «Что тут произошло?» — закричала я. Тузик выглянул из-за занавески. «По-моему, погром. Может, антисемиты налетели?» «Глупости!» — фыркнула я и кинулась к Кешке. «Что с тобой?» «Ничего!» — процедил сын. «Этот сумасшедший просто чемпион! Так мне вмазал по зубам, что искры из глаз посыпались, а потом начал по дивану стрелять и посуду крушить. «Ой, жуть!» — подала голос Манюня, не решавшаяся слезть с подоконника. «Кошмар ходячий! Хорошо собаки заперты, он бы их убил!» «Это что, ограбление было?» «Нет», — отрезала влетевшая с пузырем льда Зайка. «На, Кешка, приложи. Интересно, кто и зачем пригласил эту парочку?» Я молчала. Со двора послышался визг, потом вопль, следом шум мотора, хлопнула входная дверь, раздались рыдания, и в столовую, пошатываясь, вошла абсолютно голая Рита. Глава 9. «Блин!» — выкрикнула Зайка и бросилась к ней. «Он тебя ранил?» «Нет!» — рыдала Рита, размазывая макияж. «Только всю одежду!» Раскутки плед из мериноса. Ольга наполнила фужер коньяком и мигом влила его в Риту. Зайка считает, что благородный Реми Мартен — лучшее средство от всех ран, моральных и физических. Ритуся опрокинула емкость и выдохнула. «Вот дела!» «А из-за чего же он так озверел?» — спросила я. «Да из-за Мишки Каюрова!» — вздохнула Назарова. «Как про завещание услышал, прямо с катушек съехал!» «Каюров?» — воскликнула я. «А он-то здесь при чем?» «А ты его знаешь?» — в свою очередь удивилась Рита. «Ой, больно!» — вскрикнул Кеша. «Мы поедем в институт Склифосовского», — подскочила Зайка. «Может, этот непонятно откуда взявшийся идиот Аркашки челюсть сломал?» «Я с вами!» — проорала Маня. «Зачем?» — попытался сопротивляться Аркадий. «А вдруг у тебя действительно перелом?» — кинулась в бой Маня, обожающая всегда быть в центре событий. «Между прочим, я будущий врач». «Ветеринар!» — буркнула Зайка, таща слабо сопротивлявшегося муженька к двери. «Подумаешь?» — фыркнула Маня. «Кешка недалеко от обезьяны ушел». Переругиваясь на ходу, они ушли. Тузик выпал из укрытия и пробормотал. «Пойду, пожалуй, пойду отдохну». «А где Севка?» — ехидно спросила я. Нос ничего не ответил и исчез. Впрочем, все ясно и без слов. Храбрый Лазарев, очевидно, оказался в момент нападения ближе всех к двери. Оглядев разгром и Риту Назарову, потерявшую без боевой раскраски и шикарного платья всю свою красоту, я вздохнула. «Пошли ко мне, подберем одежонку». Маргарита не возражала. Мы двинулись на второй этаж. Рита замоталась в плед, край шерстяного одеяла волочился за ней, словно горностаевая мантия за великой императрицей. Из кабинета раздавалось нервное поскуливание. Наши псы терпеть не могут, тогда кто-то ограничивает их свободу. «Ты боишься животных?» — спросила я на всякий случай. Рита покачала головой. «У меня живут два стафа». «Ну надо же! А она вовсе не такая противная». Я распахнула дверь. Питбуль и ротвейлер вылетели из заточения, словно камни, выпущенные из прыщи. Пудель и мопс неслись следом. «Ой, какой Пит!» — воскликнула Рита. Иди сюда, мальчик!» «Но ласковый со всеми, бандюша!» вдруг сел, задрал морду вверх и завыл. «Не знаю, что на него нашло», — удивилась я, вталкивая Риту в свою спальню. «Да ерунда!» — засмеялась гостья. «Просто, небось, испугался, взглянув на меня. Но прикинь сама, то ли женщина, то ли овца гигантская».